Аудиокнига представлена благотворительным фондом «Предания». Наш сайт в интернете предания.ру. Федор Михайлович Достоевский. Подросток. Часть первая. Глава первая. Не утерпев, я сел записывать эту историю моих первых шагов на жизненном поприще. Тогда как мог бы обойтись и без того, однако знаю, наверное, никогда уже более не сяду писать мою автобиографию, даже если проживу до 100 лет. Надо быть слишком подло влюбленным в себя, чтобы писать без стыда о самом себе. Тем только себя извиняю, что не для того пишу, для чего все пишут, то есть не для похвал читателя. Если я вдруг вздумал записать слово в слово все, что случилось со мной с прошлого года, то вздумал это вследствие внутренней потребности. До того я поражен всем совершившимся. Я записываю лишь события, уклоняясь всеми силами от всего постороннего, а главное – от литературных красот. Литератор пишет 30 лет и в конце совсем не знает, для чего он писал столько лет. Я не литератор. Литератором быть не хочу, и тащить внутренность души моей и красивое описание чувств на их литературный рынок почел бы неприличием и подлостью. С досадой, однако, предчувствую, что, кажется, нельзя обойтись совершенно без описания чувств и без размышлений, может быть, даже пошлых. До того развратительно действует на человека всякое литературное занятие, хотя бы и предпринимаемое единственно для себя. Размышления же могут быть даже очень пошлы, потому что то, что сам ценишь, очень возможно, не имеет никакой цены на посторонний взгляд. Но все это в сторону. Однако вот и предисловие. Более в этом роде ничего не будет. К делу. Хотя ничего нет мудренее, как приступить к какому-нибудь делу. Может быть, даже и ко всякому делу.